Глава первая. Три девушки в машине ночью едут на бруклинский пляж. Две из них — мексиканки, им лет 19-20, молоденькие и хорошенькие, как многие мексиканские девушки, которых встречаешь в Нью-Йорке. Прямые черные волосы, мягкие черты, ясноглазый оптимизм, еще не стертый тяжелым трудом. Одетые в синюю униформу обслуживающего персонала с нашлепками — корпсерф на груди. Они угнездились в малогабаритной двухдверной «Тойоте», несущейся по Белт-Парквей. Громыхающему незастрахованному автомобилю 15 лет, на нем просроченные номера штата Джорджия, а его рыночная цена — $125. В Нью-Йорке всегда можно купить такую машину, и всегда можно такую машину продать. Зачем оформлять всякие бумажки? Это для тех, у кого есть большие деньги и кто не прочь их потерять. А у этих мексиканских девушек денег нет. Их работа — убираться в офисах на Манхэттене. Рабочий день у них начинается в 7 вечера, так что сейчас, видимо, 5 утра. Вот-вот начнется рассвет. Они выезжают проветриться после смены. Почти каждую ночь. Это их способ показать, работа нас еще не доконала. Несколько минут просидеть в машине на пляже, а потом мигом в дом на авеню Ю, где они живут вместе с 9 другими девушками. Почему на машине? Метро. Оно в наши места не ходит. А на автобусе пилить целую вечность. Так что девушки едут на автомобиле. Часто они выкуривают немного травки, которую им дают какие-то ребята, и начинают хихикать. Открывают треснувшую крышу машины, чтобы дым шел вверх. Наслаждаются свободой, долларами, которые им так тяжело достаются, своим временным статусом американок. Курят, может, что-нибудь спьют, слушают радио. Хихикающие милые, но жесткие, пожестче американских девушек. В стране они нелегально. У каждой фальшивая грин-карта, купленная за $150. Они проделали этот путь и пока не получили по носу. К тому же пока они не обременены детьми и мужьями. Пикники и волейбол в одном из мексиканских секторов Марин-парка. Район Бруклина с множеством разных спортивных площадок. Под настроение у них случаются парни. Девушки знают, как сделать так, чтобы их мужчинам было буэно, хорошо. Но секс для них — еще одна разновидность труда. Их матери там дома не знают, ну, мало что знают. «Будь осторожна», — заклинают они. «Нуэва-Йорк опасен для таких девушек, как ты». Но это не так. Мексика. Вот где в пустыне находят девушек широко раздвинутыми ногами, застрявшие в волосах грязью, мертвыми глазами, которые уже успели выесть насекомые. А Нью-Йорк большой и безопасный. И в нем полно богатых, жирных, американус. Может, эти девушки никогда и не выйдут за мексиканцев? Зачем? Девушки говорят о парнях из офисов, о высоких, которым так идет костюм. Я знаю, ты с ним хочешь, девочка, я знаю. Но, es mi gordo, он слишком толстый. И они смеются. Они часто видят, как после рабочего дня могущественные люди выходят из своих офисов, мужчины и женщины в деловых костюмах. Чудесные прически, отличные часы. Белые леди, которые думают, будто они лучше нас. Этот деловой мир так близко, что, кажется, девушки могут протянуть руку и коснуться его своими ногтями, выкрашенными вишневым лаком. Но, учитывая расслоение американского общества, это мир, который они вряд ли когда-нибудь сумеют увидеть изнутри. Они как нигерийцы в Лондоне, как турки в Париже, как корейцы в Токио, как филиппинцы в Эр-Рияде. Чужаки на своей новой родине. У них только 2 преимущества — молодость и готовность страдать. Но они их лишатся, как рано или поздно, лишатся всего, в том числе и собственной жизни. Если вдуматься, они потеряют все значительно раньше, чем кажется. Собственно говоря, уже этой ночью, еще до того, как взойдет солнце. Уже совсем скоро, через несколько минут. Третья девушка в машине сидит сзади, она старше и вообще уже не девушка. Она миленькая, тоненькая, к тому же китаянка, но по-английски говорит свободно. Она немного научилась говорить по-испански с мексиканским акцентом. Она начальница этих мексиканок. Вначале они ее побаивались, но теперь она им нравится, хотя они с трудом могут общаться друг с другом по-английски из-за акцента. Они смеются. «Ты с нами говоришь на каком-то китанглийском». Зовут ее Цзин Ли. А они ее называют «Мисс Цзин». У них получается «Мизаджин». Она очень хорошенькая. На свой китайский манер. Стройное лицо красивое, но она такая нервиоза. Нервная. Все время за всем следит. Говорит, куда класть мешки с мусором, которые потом увозят на грузовых лифтах. О чем она так переживает? Они серьезно вкалывают. Они хорошо делают свою работу. «Тебе надо расслабиться», — сказали они ей в конце концов. «Ты где-нибудь бываешь?» Она покачала головой, и они сразу поняли, что ей бы этого хотелось. И вот теперь она примерно раз в неделю отправляется вместе с ними проветриться. Это помогает поддерживать дружеские отношения. Они знают, Мизаджин их изучает. Она тихоня. Она за всеми наблюдает. Они в Америке чужаки, но здесь они больше дома, чем Мизаджин. Хотя она много зарабатывает и читает по-английски. У нее даже белый дружок есть или был, они точно не знают. Мизаджин мало о себе рассказывает, словно что-то скрывает. В ней будто есть что-то преступное. Ты понимаешь, о чем я, девочка? Рабочая смена началась и кончилась, как это бывает каждую ночь. В офисах нужно убираться и пылесосить. Мусорные корзины нужно опустошать. Вот когда происходят бесценные короткие беседы между девушками и офисными сотрудниками. Несколько покровительственных спасибо, иногда небрежный кивок по пути к выходу. В большой корпорации никто не обращает особого внимания на уборщиц. Да из чего бы? Они же уборщицы. Порой девушки видят сотрудников, поедающих пиццу и сидящих за работой всю ночь. Но обычно их встречает сущая тишь да гладь, неслышное струение денег по проводам и через экраны. И, судя по всему, это большие деньги, миллионы и миллиарды. Мраморный пол вестибюля по ночам полируют. Лифты протирают дочисто, даже грузовые, с остальными стенками. Те, которыми должны пользоваться девушки-уборщицы, моют ковровое покрытие. Парень из торговой компании заново заполняет бесплатный кофейный автомат 24 сортами кофе и чая. Индийские компьютерщики пролезают везде, точно мыши. Летают фаерволы, загружают антиспамовые программы, вычищают вирусы. Главное во всех этих действиях — деньги. Это средство для того, чтобы получать больше денег. Окна отмыты, компьютеры новенькие, деньги. Их делают в каждом офисном помещении. Это буквально носом чуешь. Девушкам нравится быть рядом с деньгами. Такое всякому понравится, верно? Отдают ли они себе отчет в том, что мусор, который они каждый день выбрасывают из кабинетов, это своего рода бумажный след сделок, коммерческих тенденций, идей, конфликтов, острых проблем, юридических войн, и что какая-то часть этого мусора может иметь для некоего наблюдателя колоссальное значение? Ответ — нет. Да? И откуда им знать? Они с трудом читают и пишут по-испански, вот и все. А что касается английского, тут они совершенно неграмотны, чего и следовало ожидать. Более того, это были вполне целенаправленные ожидания. Мизаджин наняла девушек именно за их явную неспособность читать по-английски, за их незнание затейливых структур капитала и власти, сквозь которые они с легкостью проходят каждую ночь. Они трудолюбивы, но их наивность тоже имеет свою цену. Большая часть Нью-Йорка держится именно на таких... на тех, кто ничего не знает. Городу нужен их труд, их уступчивость, их страх. Можно допросить этих девушек на суде. Какие именно документы о праве собственности вы выбрасывали, мисс Чавес? И они не сумеют ответить. Впрочем, Цзин Ли нравятся эти девушки-мексиканки. Они не боятся работы, они не жалуются. Она знает, что они не подозревают ее ни в чем, кроме желания эксплуатировать их труд. Знает она и то, что отвечающие за уборку зданий менеджеры, заключившие контракт с Корпсерв, эти серьезные ребята с ключами, пейджерами и переносными рациями, смотрят на нее, как на хорошенькую китаяночку с не очень хорошим английским. Она нарочно делает его хуже, когда разговаривает с ними, и они думают, что она обойдется им подешевле. Тут они тоже правы. Китайцы всегда обходятся немного дешевле, когда этого хотят. Они хорошо соображают, как сделать дело, как обойти остальных, а потом они становятся незаменимыми. Клиенты Цзин Ли полны желания использовать ее собственное желание эксплуатировать других. Все ожидают, что китайцы даже в Америке будут сурово обращаться со своими сотрудниками, когда это необходимо, и в большинстве случаев китайцы не разочаровывают. Этой ночью две мексиканки усердно набивали синими пластиковыми мешками грузовой лифт в здании возле 55-й улицы и Бродвея, а Цзин Ли ими руководила. Скорбсерф заключен контракт на обслуживание 9 этажей этого строения. С 16 по 19 здесь снимает помещение банк, и с 19 по 24 здесь располагается центральный офис небольшой фармацевтической компании. Каждую ночь Цзин Ли управляет работой 7 групп в разных точках центра Манхэттена и курсирует между ними. Эти офисные помещения в общих чертах схожи. Грузовой лифт спускается в находящийся на уровне улицы карман, куда заезжает громадная шреддинг-машина компании Корпсерф. Пожилой мужчина в такой же синей униформе, как у них, забрасывает мешки во всасывающее отверстие, где они вместе с содержимым измельчаются, превращаясь в конфетти. Этот человек китаец, как и Цзин Ли, и иногда она сама спускается в карман, неся кучу мешков, и дает ему особые инструкции, а потом следит за тем, как он их выполняет. Рев шредеров заглушает их голоса. Они оба знают, что на них постоянно смотрят вмонтированные в потолок камеры слежения. Причем вращением некоторых из них можно управлять дистанционно, однако они знают и то, как легко обмануть эти камеры. Достаточно знать, под каким углом могут располагаться эти устройства. Камеры видят грузовик Корпсерф, но не то, что у него внутри. Можно отложить несколько мешков, каждый из которых помечен китайским иероглифом размером в дюйм, и камера этого не заметит. Все это было несколько часов назад. А сейчас ночная работа уже сделана, и девушки смеются, слушают радиостанцию, передающую латиноамериканскую музыку, и чувствуют соленое дыхание тумана, который поднимается от воды. Парковка на пляже в этот час обычно пуста. Девушек никто не беспокоит. А если кто и попытается, какой-нибудь чокнутый ублюдок, какой-нибудь наклюкавшийся хулиган, на этот случай у них в сумочках имеются перечные баллончики. Этой ночью они пьют дешевое вино из пластиковых стаканчиков и, не вставая с сидений, танцуют под радио. Мексиканки расспрашивают Мизаджин про ее белого дружка. «Он мне нравился. Для белого парня он такой мачо». «И что случилось?» — спрашивает одна из девушек, извиваясь на сиденье залатанным клейкой лентой. «Да знаешь...» — Цзин Ли смеется, но тут же снова смотрит вперед, на воду. Понятно было, что ничего не выйдет. Но она не развивает эту мысль, хотя сама четко понимает причину. Она вынуждена была положить этому конец. Она слушала послание, которое он оставлял у нее на автоответчике, прося позвонить, и ненавидела себя за то, что не перезванивает. А что он проделывал с ней в постели? Конечно, она будет расстраиваться при мысли, что этому больше не бывать. У нее и раньше случались романы с белыми, с британцами, немцами, итальянцами. Они ей нравятся больше, чем китайцы, а этот был лучше всех. Может быть, поэтому она сейчас и здесь, просто чтобы забыть его. Цзин Ли чувствует, что вино добралось до ее мочевого пузыря и выскальзывает из правой дверцы, чтобы облегчиться на травке. У нее с собой сумочка, а в сумочке завернутый моток туалетной бумаги, и вот она перешагивает через бордюр парковки и идет по грязной дорожке, чтобы найти укромное местечко. Укромное, но мерзкое. Те, что здесь отдыхают, обычно курят крэк или занимаются сексом, так что она ведет себя очень осторожно, пока не скроется среди прибрежной травы. Здесь надо остерегаться разбитых бутылок, использованных презервативов, тампонов, гниющих куриных крылышек. Девушки в машине больше ее не видят, и какое-то время она прислушивается, чтобы убедиться, что никто не крадется за ней в траве. Она ничего не слышит, хотя поднимается ветер, несущий с собой дождь. Она отважно движется по темной тропинке и, наконец, находит место, где можно присесть на корточки. Она уже натягивает свои розовые трусики, когда слышит где-то поблизости низкий, вибрирующий звук дизеля. Что это? Она поднимается по тропинке и, дойдя до середины, припадает к земле, прячась в траве. Повыше видна стоянка, и на нее заезжают две машины. Одна — большой пикап, снабженный противотуманными фарами и украшенный сделанными на заказ хромированными деталями. Другая — огромный грузовик размером с муниципальную мусорную машину, но другой формы. Слишком темно, чтобы различить, какого они цвета. Машины резко тормозят рядом с маленькой «Тойотой». Пикап останавливается сразу за ней, прижимая ее к бордюру стоянки, а другая машина замирает слева, в каком-то дюйме от Тойоты, так что водительскую дверцу открыть нельзя. Что это они делают? И что они хотят сделать? Из каждой машины вылезает дюжий мужчина. Оба бегут к свободной двери маленького автомобиля. Она стоит среди травы. Начался дождь, и она щурится. Цзинли видит, как две мексиканки поднимают окна и кричат. Там, внутри автомобильчика. Один из мужчин разбивает молотком стекло в крыше Тойоты и ставит ногу на пассажирскую дверцу, на случай, если девушки попытаются, толкнув, открыть ее. Одновременно второй мужчина прицепляет что-то к заднему бамперу Тойоты. Цепь, так ей кажется, и заводит мотор той машины, что побольше. Быстрыми движениями он вытягивает огромный шланг из катушки на грузовике и тащит его к пробитой крыше. Он засовывает конец шланга в машину, нажимает рычаг,